Глава 25. Бывший ковчег Мизуру, руины центрального храма. Прошел час. «Это наш шанс. Если мы победим владыку, то освободим ковчег», — громко заявил лидер школы клинка. «Ты глупец. Мы только что прошли через тяжелую битву. Все ранены, устали и практически безманны», — возразил лидер школы ветра. «Другой такой возможности не будет. Или мы рискнем, или умрем, когда закончится пища», — со злостью ответил закованный в черную броню мужчина. «Гражданские уже собирают уцелевший урожай. Его хватит на 2 месяца», — возразил однорукий старик. «А что потом?» — со злостью спросил воин в броне, а потом обернулся и посмотрел на остальных присутствующих. «Когда отвлекающий фактор падет, вся мощь владыки обрушится на нас, и горы нас больше не спасут. Или мы нападем, пока есть возможность, или наш вид будет уничтожен. Даже если мы умрем, то умрем в бою как воины, а не как трусы. Я поддерживаю Га. Школа огня присоединится к походу. Школа 5 элементов также готова рискнуть». «Черт, вы обезумели. Многие ранены, а манна почти на исходе. Чем мы будем сражаться?» — прокричал старик, взывая лидеров к разуму. «Потому пойдут лишь лучшие», — ухмыляясь, заявил верховный учитель школы клинка Га и посмотрел на лидера школы ветра. «Они способны сражаться, останутся здесь, ибо будут лишь обузой. Вы обрекаете наш народ на гибель», — обреченно произнес однорукий старик. 6 стражей солнца, установленных на западной стене, беспощадно тратили запас энергии, расстреливая огромных громил. Их не использовали ранее, потому как с их помощью планировали убить гигантов, но когда чудища были повержены, эти устройства оказались очень кстати. 6 обелисков, усыпанных кристаллами и увенчанных одним большим на вершине, ярко сияли, готовя заряд, а потом с гудящим звуком выпускали желтые лучи. Каждый луч либо забирал жизнь одного из 6-метровых бронированных мутантов, либо серьезно ранил его. Но чудищ было много, невероятно много. Сергей еще никогда не видел столько мутантов в одной волне. Поле боя непрерывно бомбардировалось артиллерией, минометными снарядами и навыками, но враг, казалось, их попросту не замечал. 10 000 громил всех уровней были укреплены костяными наростами, что создавали подобие панцирей. Причем их панцири были прочнее обычных, из-за чего лишь крупнокалиберное оружие было эффективно, а эффект от атак по площади снизился более чем в 10 раз. Некоторое время назад владыка резко поменял свои планы, ибо людишки уничтожили его мутантов 4-го уровня, а также убрали горы тел под стенами. Потому ему осталось лишь идти ва-банк. Новую волну владыка направил на юг, на армию бледных. Те такого давления, конечно же, не смогли выдержать. Зомби буквально прыгали на головы бледных, храня воинов под лавиной тел. Дети Солнца храбро сражались, но в условиях, когда из-за зомби даже пошевелиться невозможно, особо не посражаешься. Да, их защищали прочные бронекостюмы, но, как говорится, капля камень точит. К тому же манна Сына Солнца быстро подходила к концу, и воины начали выдыхаться. На юг были переброшены резервы рыцарей и мастер ауры. Лишь после этого ситуация нормализовалась, но из-за напора приходилось шаг за шагом отступать, и через пару минут южный отряд преодолел 100 метров, а потом еще столько же. Мертвецы напирали и напирали словно безумные, но благодаря мастеру ауры, что вытянул барьер на 4 метра в высоту, зомби перестали бросаться людям на головы. Даже самовозгорающиеся мартышки полностью потеряли эффективность. Это стоило большого количества манны. Рыцари порядком поднапряглись, отражая такой напор. Чего владыка добивался, Сергей не знал. Но на всякий случай и на юге организовал строительство стен. Пробоину, оставленную гусеницей, также быстро заделали, заварили стальными листами и завалили помещение камнями с помощью магов земли. Прошло некоторое время, и началась жара. В бой пошли мутанты и зомби 3-го уровня, как пушечное мясо. Но перед этим стену принялись штурмовать паукообразные зомби, сиамские близнецы. Те, что два зомби, слившиеся в одного, и у них по четыре руки и по четыре ноги. Они немного отвлекли защитников, позволяя основным силам подойти чуть ближе. Но вместо полномасштабной атаки разделились на три части и отправились на юг и север, а последняя часть продолжила мчаться вперед на стену. Несмотря на массированный обстрел, зомби нападали неспешно, потому как тащили камни, много камней, а потом появились громилы. Десятки тысяч громил. Они тоже несли камни, но не все. Кто-то нес стальные пластины, используя их как щиты. Такие громилы прикрывали других мутантов, более мелких и слабых. Стоит подметить, что преобразились не только громилы. Как правило, мутанты редко похожи друг на друга. Но сейчас Сергей мог видеть большое количество горбатых двухметровых зомби гуманоидного типа. Они были словно верблюды, по горбу слева и справа от позвоночника в районе легких. Им на спину словно прикрепили два больших арбуза. Человеческое лицо сильно изуродовалось от мутации, челюсть разделялась на три части – верхняя, нижняя, левая и нижняя, правая. Ловкачи преобразились во что-то похожее на игроков в американский футбол. Костяной нарост на голове, похожий на шлем, укрепленная грудь, длинный хвост с шипами и когти, что могли высовываться из рук. Если точнее, это были не когти, а кости, что при необходимости выпячивались из тела, как у росомахи из одного известного фильма. Эти кости были остры и крепки, а главное, теперь ловкачи могли карабкаться по стенам, по крайней мере, так предполагал Сергей, ибо те явно когда-то были Мизуру. О предназначении еще двух видов мутантов человек мог лишь догадываться. Один был толстяком со свисающим брюхом, другой походил на серого человека, высокий, худой, огромные черные глаза. Над мутантами воспарил золотой дракон, что направил раскрытую пасть к небу, создавая подобие метеоритного дождя, превращая поле боя в филиал ада. Только вот погибла лишь мелочевка и пара сотен мутантов первого уровня. Остальные оказались невероятно крепкими, либо были защищены щитами из стальных листов. В дракона тут же полетели камни, но он попросту поднялся выше и продолжил поливать врагов своей магией. Хотя из-за высоты эффективность огненной магии существенно упала, но вот молнии были по-прежнему действенны. Готье оставил мелочевку на защитников и принялся ликвидировать мутантов, особенно тех, что со щитами. Начался штурм, в защитников полетели камни, в мутантов пули, стрелы, копья и бумеранги. Сергей всеми силами защищал войска, спасая людей от камней. Однако обстрел был настолько массированным, что пришлось воспользоваться синхронизацией Сирия. Северная и южная армии были возвращены на стены. Они не могли выдержать напора такого количества мутантов, особенно когда в них летят валуны в сотни килограмм. «Соломон, все жители эвакуировались?» – спросил взбешенный мужчина. «Да, босс, все», – прозвучал ответ из рации. «Хорошо, выдели людей для защиты цитадели и активируй приманки на ее стенах. Все, что есть». «Вы думаете, они прорвутся в город?» «Похоже, что это и есть главная цель владыки. Только вот зря он такой, зря!» С дьявольской ухмылкой произнес мужчина, что задумал пакость. Как и думал Сергей, зомби рванули на север и юг. Бойцы даже особо их не отстреливали, сконцентрировавшись на мутантах, что штурмовали центр. Бронированные гады доставляли много неудобств, из-за чего приходилось обильно использовать зачарованные патроны, запас которых до сих пор был скуден. Да и людей, что специализировались именно на стрелке, была лишь малая часть, и только они могли создавать и пользоваться зачарованными патронами. Вскоре люди увидели первую в мире живую лестницу из мутантов. Они прикрывали себя стальными листами, дабы защититься, только вот на стене был псионик. Переместив 500-литровые цистерны с биотопливом на стену, он метнул их в наивных врагов, а лучники с большой охотой выпустили огненные стрелы. Пламя, конечно, было не такое эффективное, как от адской смеси, но мутанты хорошо горели, однако... Ли, собравшись метнуть новую партию цистерн, неожиданно схватился за голову и упал на колени. Следом на защитников обрушился залп кислотных пучков, что выпускали раздувшиеся зомби, а по свежепостроенным живым лестницам начали взбираться зомби и шустрые мутанты. Однако многие лезли сами, подобно Мизуру. Выдержавший несколько очередей из АП-4, карабкающийся мутант встретился с рыцарем, что поджидал его на стене. Только вот вместо сражения чудище оттолкнулось от стены и высоко подпрыгнуло, перелетев ошарашенного аргонца. Стоило монстру приземлиться, как он тут же атаковал хвостом, а когда развернулся, вонзил когти в бок не успевшего обернуться рыцаря. Воин упал, но в этот момент за спиной зомби появилось два бледных с пылающими мечами. Завязалась тяжелая битва. Те, с кем раньше сражались бледные, были тюфяками по сравнению с этим чудищем. Бледные все же одолели мутанта, но оба получили не менее десятка ран. По воле следившего за полем боя мужчины, все трое раненых оказались в госпитале. Только вот подобные сцены происходили на постоянной основе, и Сергей попросту не поспевал за всеми. Мутанты-ловкачи стали многократно опаснее, и они быстро заполонили стену. Число живых лестниц увеличилось до 40 и продолжало расти. Даже бумеранги имели низкую эффективность против таких лестниц. Даже умирая, модифицированные громилы не ослабляли хватки. Наоборот, они как будто каменели, становясь еще крепче. На помощь приходили энергетические пушки, но те быстро перегревались, да и уничтоженные лестницы восстанавливались. Видя тяжелую обстановку у стен, дракон спустился ниже для более эффективных атак и принялся крушить мясные лестницы. Только вот в него сразу же полетели камни, от которых он защищался магическим барьером, но при этом манна быстро расходовалась. В это время защита из стен на юге и севере была прорвана. Напоследок люди подожгли закопанные горшки с огненной смесью, испепеляя большое количество мутантов и мертвяков. Зомби быстро добрались до северной и южных стен, только вот на севере их встретили танки. Сергею не хотелось пускать мертвяков в промышленные и жилые районы, а юг не жалко, там всего лишь поля. Танки держали дистанцию, атакуя с расстояния. Основной целью были громилы третьего уровня. Они, конечно, стали невероятно крепкими, но зачарованному танковому снаряду было начхать. Взрыв, и в мутанте огромная дыра. В это время зомби на юге активно перебирались через стены. Мутанты, так же как и на западе, установили живые лестницы из своих тел, позволяя мелочевке перебираться на ту сторону. Только вот... выбора у них было три. Идти налево к западной стене, направо по стене, или прыгать вниз 20 метров, чтобы попасть в город. Бойцы заранее позаботились, чтобы все спуски и лестницы были запечатаны. Зомби направились во все три направления, но тех, что пошли налево, вскоро встретил отряд бледных и зверолюдей, что прикрывал бойцов со штурмовыми винтовками. На узкой стене количество не имеет значения, если у врага есть пулеметы и АП-4. Гора тел под стеной быстро росла, и вскоре мертвые смогли приземляться относительно целыми и через поля помчались в город. Только вот они уже концентрированная толпа, а не разрозненные группки. К полям были перенесены бойцы, что превращались в огромных зверей, арахниды, ну и, конечно, десяток мехов. Прошлым вечером было закуплено еще 5 единиц этой техники, но вскоре их будет еще больше, гораздо больше. А когда симбионты разовьются, пилоты пересядут на мехи второго уровня. «Что вы творите, ироды?» Завопил Сергей, увидев, как мутанты принялись выкапывать картошку и есть ее. Вскоре они с большой неохотой, но все же прекратили жрать и направились, куда велит владыка. Твари. Хотя... можно ли сделать зомби-ферму? Вдруг они эволюционируют от картошки? Хе-хе, зомби-вегетарианцы. Сергей записал идею и продолжил направлять войска. Сейчас было не до бизнес-идей. На полях начались первые сражения. Зомби расходились в разные стороны, стремясь поскорее найти людей и устроить массовое заражение. Только вот единственные люди, которых они могли найти, сейчас охотились на них, но в основном на мутантов, а мелочевки, которой было огромное количество, позаботятся потом. «Штаб, это шестой. Замечена цель. Здоровяк, трешка. Прошу подкрепления». «Принято. Ожидайте». «Вас понял». «У нас же роботы. Мы ведь справимся. Зачем нам подкрепление? Пошли, сами завалим его». Раздался голос из внутренних динамиков кабины меха. «Тебе ни о чем не говорит, что мехи у нас первого уровня, а враг третьего», — возразил пилот меха. «Ну так они для боя с другими роботами, а тут плоть да кости, не сцы, а силем», — не сдавался голос из динамиков. «Пожалуй, ты прав. Мощь наших малышек велика. Ладно, я спереди, ты сзади», — сдался пилот меха. «Отлично. Тогда отработаем тактику ближнего обстрела», и ударил, убежал. «Хорошо». Два меха помчались к пробирающемуся через кукурузное поле громиле третьего уровня. Шестиметровое чудище сохранило гуманоидные черты. Он не был так же сильно укреплен, как его товарищи, что штурмуют стену, потому был быстрее и подвижнее. Мутант шел не спеша, по пути срывая урожай и бросая его в рот. Два механических воина шли с фланга и оставались незамеченными вражиной. Нюх зомби не работал на роботов, потому воины смогли, не спугнув цель, подойти на расстояние дистанционного удара. Вытянув левые руки, механические воины начали обстреливать чудище из лучемета. Их мощь была далека от лучевой винтовки третьего уровня, но скорострельность впечатляла. Единственное, что перегревался он быстро. «Есть контакт! Пробили шкуру!» — радовался голос из динамиков. «Не расслабляйся, обходи давай!» Здоровяк взревел и помчался на обидчиков, а те продолжили обстрел, потихоньку разделяясь, беря мутантов клешни. К несчастью мутанта, механические воины были гораздо быстрее и маневреннее его, только вот и они недооценили живучесть чудища. Их лучеметы не наносили серьезных повреждений, а затягивать бой было слишком опасно, вдруг подкрепление подойдет. Потому воины решили рискнуть и перейти в ближний бой, все же у них преимущество в маневренности. Механический воин подскочил сзади и нанес удар правой рукой, что являлось чем-то похожим на бензопилу. Прочные кости поддались, и чудище лишилось куска плоти. Только вот монстр резко взмахнул рукой, и воин не успел отскочить. Точнее, он пытался, но длина рук здоровяка не дала ему безнаказанно уйти. Мощный кулак поразил плечо механического воина, разбивая механизмы и сминая броню. Рука повисла, а машина отлетела на 2 метра и рухнула. «Седьмой! Живое, но руке хана!» Раздался голос из динамика, и шестой увидел, как поднимается его товарищ. Пилоту пришлось рискнуть и напасть на здоровяка, чтобы выиграть товарищу время. Клинок бензопила вонзился в ногу чудища, разрезая сухожилия и мышцы. Гигант оступился и упал, а два воина спешно отступили, только вот... «Дьявол, нас окружили!» — вскрикнул шестой. Пока они сражались, на шум боя подошла небольшая орда во главе с ловкачом третьего уровня. «Прорываемся!» — прокричал седьмой и принялся отстреливать мелочь из лучевого оружия. Зомби хорошо прятались в кукурузе, окружая воинов. Со всех сторон помчались мертвяки. В них летели лучи, забирая жизнь за жизнью, но тем было плевать на смерть, и вскоре первые зомби добрались до механических воинов. Они принялись карабкаться по стальному корпусу, лупили его руками и ногами, кто-то даже кусал броню. «Прорываемся!» «Да здесь шагнуть некуда, везде зомби! Как ты себе...» «Дьявол!» «Что еще?» «Меня мутант цапнул, он среди мелочи, черт, правая нога повреждена, черт!» Прокричал седьмой, когда его машина начала падать. «Держись!» Шестой принялся рубить головы с помощью бензопилы, при этом с помощью лучемета не давал ловкачу подобраться к товарищу. Механический воин был словно синокос. Его машина была красна от стекающей крови и кусков плоти, а зомби все взбирались и взбирались. Вскоре на корпусе меха собралась целая вечеринка, а его ноги обхватили множество зомби, мешая двигаться. Лишь руки еще как-то могли работать и забирать жизни плотоядных чудовищ. «Ра!» – прорычал поднявшийся на ноги здоровяк. Его рана зажила, и он мчался совершать месть. Только вот на его пути из воздуха появился бурый медведь, огромный и могучий. Медведь встал на задние лапы и оказался даже выше здоровяка. Удар мощной лапы оттолкнул громилу, но тут сзади в него врезался кабан размером с внедорожник. Чудище перелетело через спину кабана и рухнуло на землю, а через мгновение на него обрушилась вся мощь редкого навыка превращения в бурого медведя. Подобные сражения происходили по всей территории юго-запада. Все, от кого было мало пользы на стенах, вышли на охоту в чистом поле. Но особое внимание уделили Стоунхенджу. Производящее камни-манное устройство очень дорого стоило. «Сергей!» – раздался голос Юбера. «Говори!» – ответил босс, что наблюдал за боем и жонглировал войсками, перебрасывая из одной позиции в другую. Также он перемещал раненых в госпиталь. «Со мной связались из цитадели. Говорят, там есть несколько системщиков, что хотят сражаться, как их там... Карповичи вроде». «Карповичи», – поправил Сергей и призадумался. «Помню их, читал анкету». «Ну, если хотят, то даю добро. Пусть охраняют Стоунхендж». «Уверен?» «Да, они хорошо сработанная команда, и у них у всех есть по уникальному навыку. Как они будут готовы, я перенесу их». «Хорошо, сейчас все организую. Помощь не помешает», —